Глава третья. Какое чувство наслаждения я испытываю, ощущая заинтересованный взгляд на себе. Вот теперь Слава увидел во мне девушку, а не ребенка. Как он смотрел. Жадно. Его ноздри трепетали, и на губах блуждала такая пугающая улыбка. Словно он без слов сказал мне, что принимает правила игры. Я поднимаюсь по лестнице, закрываю дверь спальни. «Да, да, да!» Радостно хлопаю в ладоши, бросив пакет и сумку у двери. Падаю на кровать, раскинув руки. Улыбаюсь. Если бы я знала, что так просто привлечь мужское внимание, то раскладывала бы свои трусики по дому с каждым приходом Славы. Мне хочется поделиться всем с Юлей. Приходится встать и найти в сумочке телефон. Я вновь падаю на кровать, смотрю в потолок и жду, когда подруга ответит на вызов. «Ты не представляешь, что сейчас произошло!» Тараторю в трубку. Рассказываю все в мельчайших подробностях. Юля только и успевает вставить. «А ты что?» Слушает мой щебет и добавляет. «Класс! А он?» И я гордой походкой ушла. Заканчиваю свой восторженный рассказ. «Красотка, да! Ты просто красотка! 5 баллов тебе! Горжусь!» Подруга поет мне дифирамбы. «Спасибо! Само как-то собой все получилось!» «Так и продолжай!» «Я постараюсь!» Я слышу мужские голоса с улицы. Поднимаюсь с кровати и подхожу к окну. Марк провожает друга. Слава скрывается за высоким забором, и я вижу серебристый автомобиль, покидающий территорию поселка. «Слушай!» — вскрикивает Юлька, оглушая меня. «Ты же говорила, что Слава пригласил вас с Марком на день рождения!» «Ну да». «Что «ну да»? Ты должна выглядеть, как настоящая бомба. Секс-бомба. Юбочка, вот!» Я представила, как подруга чертит ладонью линию поперек своих бедер. «Обязательно ткань стрейч, чтоб фигурку подчеркнуть». Юля еще пару минут продолжает рисовать мой образ. «Броско, ярко, притягательно», — заканчивает этими словами. «Нельзя, Юль, это же не простая вечеринка». «А что, это же день рождения?» — фыркает подруга. «Вечер будет пафосным и красивым, и очень дорогим. Инна Евгеньевна, мама Славы, всегда устраивает шикарные мероприятия, приглашает очень важных гостей. Там играет живая музыка, все в настоящих цветах. В общем, я всегда чувствую себя неуютно и не знаю, какой вилкой можно заколоться». Юля смешливо фыркает. «Честное слово, их столько, что я теряюсь». Я подруге не вру. Мне жутко неловко находиться на подобных ужинах. Десятки респектабельных мужчин со своими шикарными спутницами. Некоторых из них я узнаю по фото в пабликах соцсетей. Других, судя по тому, как они держат себя, лучше не знать за стенами дома Сизовых. От них точно не стоит ждать ничего хорошего. И среди них я. Если бы они знали, что моя мать каждый день просит соседей занять на бутылку, то с легкостью вытерли бы о меня ноги. Но я не могу пропустить день рождения Славы. Не могу пропустить возможность побыть рядом с ним. Да, он будет занят весь вечер, беседуя с гостями, но и я получу несколько минут наедине с именинником. Перед этим я отправляюсь в салон, где мне делают макияж и прическу. «Как приятно работать с такими данными», — воркует мастер. «Тебя сложно чем-то испортить. Невероятная красавица». Женщина склоняется и шепчет. «Никогда не иди на поводу у моды. Не пытайся стать, как все». Она стреляет взглядом на соседнее кресло. «Твоя сила в нежности и хрупкости, не превращайся в одну из них». «Спасибо», — отвечаю я, наблюдая за девушкой, очень похожей на Оксану, с которой приезжал Слава. Но это не она. Те же губы, скулы, волосы. Та же чуть капризная манера держаться. Нет, я не хочу быть похожей на одну из них, словно клонированных, не настоящих. Юля все же убедила меня выбрать короткое платье, но закрытое на груди и спине. В другом бы брат просто не позволил пойти. «Что у тебя там?» – спрашивает Марк, когда мы подъезжаем к дому Сизовых. Паркует автомобиль и замечает в моих руках небольшую коробочку, перевязанную ленточкой. «Подарок?» «Я же купил». Брат помогает мне выйти, придирчиво оглядывая мой внешний вид. Кажется, что сейчас он скажет, что мне нужно умыться, или одернет платье. «Это мелочь, просто шутка». Мы задерживаемся в холле. Марк инструктирует вполголоса. «Ни с кем никуда не уходишь. Если кто-то позволит лишнее, зовешь меня. Если тебя захотят угостить коктейлем или шампанским, вежливо откажись». «Ты меня пугаешь», — выдыхаю я. «Что тут может со мной произойти?» Брат смотрит со снисхождением и легкой улыбкой на губах. «Просто послушай и сделай так, как я тебя прошу». «Хорошо», — соглашаюсь я. Кажется, гиперопека старшего брата обострилась до предела. Нас замечает мама Славы, идет к нам навстречу. Удивительная женщина. Она всегда принимала меня с радостью, хотя кто я для нее? Никто. И отец, и мать Славы знают, кто мы с братом на самом деле. Мы не из их общества, случайно в него попали. И все благодаря упорству Марка. Но я ни разу не видела на лице Инны Евгеньевны или Льва Петровича пренебрежения. «Елизавета, как ты изменилась за эти полгода?» Женщина целует меня в щеку, здоровается с Марком. «Рада вас видеть. Почему не приезжали просто в гости?» «Как-то не складывалось», — отвечает брат. «А где именинник?» «Так вон». Инна Евгеньевна ведет нас сквозь гостей. Я еще не вижу Славу, но мое сердце заходится в неровном ритме. Наверное, я сумасшедшая, раз мне достаточно знать, что он рядом. В одном помещении, чтобы потерять покой. Вот теперь я вижу мужчину, и остатки моей уверенности моментально испаряются. Я кажусь себе наивной дурочкой, которая решила обольстить опытного мужчину. А еще этот дурацкий подарок. Слава извиняется перед гостями и идет к нам. Я привыкла видеть его в шикарных костюмах. Он всегда выглядел презентабельно и по-деловому. Но сегодня захватывает дух от контраста черного и кипенно-белого. От того, как мужчина держит себя, небрежно и хищно. «Рад видеть», — он пожимает руку брату. «Взаимно, с юбилеем!» Марк что-то вкладывает в ладонь Славы. Они смеются. «Поздравляю, друг!» «Спасибо, не ожидал». Слава убирает небольшой золотистый ключ в карман брюк и обращает внимание на меня. «Привет, Ляль! А ты меня поздравишь? Что в коробке?» Он тянет руку. «Ничего, это не тебе!» Выпаливаю я, резко отступая и толкая официанта. «Ой, извините!» Мои слова глушат звон разбитого стекла. «Вы не виноваты», — заверяет меня парень. «Я должен был смотреть, куда иду». «Мне очень стыдно. Еще раз извините». «Лис». Слава берет меня за локоть и тянет на себя. «Не мешай человеку работать». «Мне так неудобно», — говорю я тихо. Почти все взгляды обращены на нас. «Ерунда. Так что ты мне принесла?» Он пользуется моей растерянностью и забирает коробку из рук. Хочется выхватить подарок, но я не делаю этого. Гости все еще смотрят. Не хватало второй раз за 5 минут опозориться. «Это мелочь», — бормочу я. «Что это? Конфеты?» Слава удивленно вскидывает брови. Марк с интересом заглядывает в коробку. «Я вначале хотела испечь торт, но подумала, что торт и так будет на празднике». «Это ты сама приготовила?» — уточняет у меня брат. «Вижу на его лице недоверие. Я и кулинария, как северный и южный полюсы, вещи несовместимые. Но рецепт был настолько простым, что справился бы даже ребенок. Шоколад, орехи, фрукты». «Да, сама». Признаюсь я чуть краснее. Слава тоже удивлен. «Мы должны попробовать». Он обращается к Марку. «Какую выбираешь?» Брат растирает переносицу, недоверчиво хмыкает, кривится. «Я ему еще это припомню». «Давай вот эту». Берет самую маленькую, с лесным орехом внутри. «Угощайся, а я попробую большую». Мужчина закидывает сладость в рот, активно жует. «Ммм, вкусно! Спасибо, Лис!» Он приобнимает, целует в щеку. Меня обволакивает пряный аромат мужского парфюма, шоколада и клубники. Никогда бы не подумала, что такой насыщенный запах может понравиться. Но Славе он идет. «Пожалуйста», — отвечаю я. «Остальные я съем позже, хорошо?» — спрашивает у меня. «Конечно». «Отлично. Вы развлекаетесь, а мне нужно переговорить еще кое с кем». Марк находит наш столик, оставляет меня, а сам показывает, что ему нужно ответить на телефонный звонок. Я невольно наблюдаю за именинником. С большинством из присутствующих я не знакома, и будет странно рассматривать чужих людей. Слава старается уделить внимание каждому, кто пришел его поздравить. Уверена, полезных гостей здесь намного больше, чем таких, как мы с братом. «Шампанское?» — предлагает официант. «Нет, спасибо». Я на мгновение отвлекаюсь и теряю Славу из виду. Борюсь с желанием привстать и осмотреться. Почти тут же нахожу его взглядом. Он в компании своих родителей, еще одной пары в возрасте и девушки. Родители отходят, и Слава остается с Шатенкой в алом платье наедине. Они разговаривают, смеются. Видно, что знакомы уже давно и очень близко. Девушка заливисто хохочет, повисает на мужской руке. Лицом почти касается его шеи. Я отворачиваюсь. Мне больно, хочется уйти. Чаще всего я встречала Славу у нас дома, и тот факт, что за его пределами у него есть своя жизнь, меня неприятно удивляет. Наивная и глупая Лиза. Я улыбаюсь. Губы подрагивают, но вновь поворачиваюсь к паре. Нужно привыкать. Юля права, он взрослый мужчина. Неужели бы он стал отказываться от женщин и ждать ту самую? Конечно, нет. Слава чувствует мой взгляд. Поднимает голову, смотрит долго и пристально, пока Шатенка щебечет, не отпуская его руку. Мужчина отвлекается, дарит своей собеседнице улыбку и забывает про меня. «Ты что, одна?» — слышу я совсем рядом. «Хочешь, я познакомлю тебя с кем-то твоего возраста?» — интересуется Инна Евгеньевна, присаживаясь на свободный стул. «Нет, спасибо, у брата важный звонок». Звонкий смех Шатенки отвлекает и приковывает к ней не только мое внимание. «Понимаю». Женщина следит за моим взглядом. «Это Арина рядом со Славой, дочь наших лучших друзей». «М-м-м», тяну я понимающе. «Они...» Я не знаю, как спросить, есть ли у Славы что-то с этой Ариной и не показаться нахалкой. «Они?» Инна Евгеньевна хмурится секунду. «Нет-нет, нам все кажется, что они вот-вот сойдутся, но этого не происходит». Я пыталась вмешиваться, но сын дал понять, что мне не стоит указывать, как ему поступать с женщинами. А они хорошо смотрятся друг с другом. Красивые, да? «Да», — отвечаю я нехотя. «А как Марк? Не нашел еще себе девочку?» «Нет, мне кажется, этого никогда не случится. Да и кто выдержит его тяжелый характер?» — фыркаю я. Инна Евгеньевна смеется. «А вот и твой брат. Хорошего вечера, милая». «Спасибо. Благодарю я на автомате». Марк быстрым шагом идет ко мне. Он взволнован. Берет меня за руку, тянет прямо к Славе. Отчего страх неприятно царапает изнутри. «Что-то случилось?» Я спрашиваю шепотом. На нас с Марком оборачиваются. «Все хорошо», — отвечает брат. «Не ври!» «Помолчи», — обрывает он. «Прошу прощения», — вклинивается в беседу. «Можно я украду его на пару минут?» Марк обращается к Шатенке вежливо. «Со мной он так не разговаривает». «Конечно, я как раз хотела что-нибудь выпить», сообщает она, игнорируя мое присутствие. Слава выводит нас из зала. «Что случилось?» – интересуется. Марк продолжает держать меня за руку. «Небольшие проблемы», – отвечает брат. По тону становится понятно, что проблемы на самом деле серьезные. «Присмотри за Лизой. Не хочу ее оставлять дома, мало ли». После этих слов мне становится по-настоящему страшно. «Без проблем», — отвечает Слава, беря меня за руку, как прежде держал брат. «Помощь нужна?» «Нет», — Марк бросает взгляд на телефон. «Тут я справлюсь сам. И Слав», — говорит уже с мобильником у уха, — «пусть она переночует у вас». «Марк», — зову я взволнованно. Брат отмахивается. «Все хорошо», — роняет между слов, обращенных не ко мне. Я провожаю его взглядом и смотрю на Славу растерянно. «Что могло произойти? Все очень плохо, раз он ушел с праздника?» «Не думаю». Мужчина кладет ладонь мне на талию и чуть надавливает, вынуждая сделать шаг. «Идем за наш стол. Хочу, чтобы ты все время была на глазах», — произносит как никогда серьезно. «И после этих слов я должна поверить, что ничего не случилось?» «Это же была шутка». Слава мне улыбается. Я не могу понять, что именно скрывается за этой улыбкой. «Марк доверил тебя мне. Разве я могу оставить сестренку друга за столиком одну?» От его слов становится немного легче. «Но ведь сегодня твой праздник». «Разве это похоже на день рождения? Кому не подойди, все говорят о работе». «Давай устроим праздник только для тебя. У нас дома». Идея приходит моментально. «Ирина наготовит вкусного. Ты пригласишь друзей. Будете всю ночь играть в бильярд и петь свои ужасные песни». Слава поворачивает ко мне голову, улыбается еще шире. «Я начинаю завидовать твоему будущему мужу», — говорит он со смешком. «Ты золото». Похвала мне приятна, пусть и шуточная. Щеки покрываются легким румянцем, и в животе оживают те пресловутые бабочки, о которых я читала много раз. щекочут меня, заставляя улыбаться в ответ. Мы подходим к столу. Слава знакомит с друзьями родителей и их дочерью Ариной. Просит официанта принести дополнительный стул и приборы. От мысли, что я проведу весь вечер рядом с любимым мужчиной, у меня мгновенно улучшается настроение. Но ненадолго. Подают ужин. Все рассаживаются по своим местам. Завязывается разговор. Я в нем не участвую, мне достаточно того факта, что я рядом со Славой. А вот Арина явно огорчена, что ей пришлось пересесть ближе к своей матери. «Лиза», — обращается она, когда разговор за столом стихает. «А почему твой брат не смог остаться на праздновании? У него проблемы?» «Что-то случилось на работе», — отвечаю я. «М-м-м», — протягивает неприятно шатенка. «Надеюсь, ничего серьезного». Я смотрю в глаза Арины и не могу понять, она специально старается меня как-то задеть. Или я выдумала враждебный тон и холодную улыбку. «Ничего», — отвечает за меня Слава. «Марк звонил мне 10 минут назад. У него все под контролем». «А почему ты мне сразу не сказал?» — спрашиваю я. «Отвлекли. Хотел, честно». «Я верю», — отзываюсь я. «Все под контролем», — я цитирую слова для Арины. «Это замечательно», — вступает в разговор Инна Евгеньевна и сразу меняет тему. Она вместе со своей подругой обсуждает предстоящий совместный отдых в горах. «Слава, а ты приедешь?» — интересуется, когда каждая мелочь уже оговорена. «Не могу обещать, но постараюсь», — отвечает он. «Ты всегда так говоришь, а в последний момент звонишь и ссылаешься на важные дела», — замечает Арина. Мне приятен тот факт, что Слава действительно игнорирует попытки семьи свести его с дочерью друзей. «Мы тебе больше не верим, правда ведь?» А вот теперь за шуткой я слышу претензию. Или вновь показалось. «Лиза, а в твоей семье любят горы?» – интересуется Арина. «Мы никогда не были с Марком в горах». «А родители вас не возили в детстве?» – продолжает допрос. «Да она просто мастер неудобных вопросов». «У нас с братом разные родители и приличная разница в возрасте. Мы двоюродные. Возможно, Марк и отдыхал в горах в детстве, но я этого не знаю». Отвечаю как можно безразличнее. «Да?» – удивляется она. «А вы так похожи, будто родные. Ведь правда?» «Наверное». Я неопределенно пожимаю плечами, опуская взгляд в тарелку. «А почему?» «Лиз, ты умеешь танцевать?» Слава обрывает Арину своим вопросом. Делает вид, что не слышал ее. «Немного», — отвечаю я. «Так же хорошо, как готовить?» — поддевает мужчина. Я толкаю локтем его в бок, тушуюсь, ведь за нашей перепалкой наблюдают. «Определенно лучше. Хочешь меня пригласить?» — спрашиваю, набравшись храбрости. «Хочу». «Что, прямо сейчас?» — спрашиваю я шепотом. «Никто же не танцует». «Мы будем первыми», — говорит Слава, поднимается из-за стола и тянет меня за собой. Я же просто хотела позлить Арину, спросив про приглашение на танец. А теперь иду за руку с любимым мужчиной на виду у сотни гостей к центру зала. Господи, помоги. Пусть я хотя бы не упаду. Слава подводит меня ближе к помосту, где сидят музыканты. Кладет ладонь мне на талию, второй сжимает мою кисть. «Готова?» – спрашивает с обворожительной улыбкой. «Нет», – отвечаю я со смешком. «Ну, с Богом!» Шепчет Слава мне на ухо, наклонившись близко-близко. «Зачем он это делает у всех на виду?» «Учти, Ляль, ботинки у меня жуть какие дорогие. А топчешь, придется отдавать долг». Я слушаю и краснею все гуще и гуще. Меня точно уже не спасет слой тонального крема. Боюсь поднять голову. Смотрю из-под ресниц, как Арина сверлит нас недобрым взглядом. Да и плевать. Я закрываю глаза. Широкая крепкая ладонь на моей талии. Тепло, исходящее от мужского тела. Приятный аромат парфюма, окутывающий с головой. Это так приятно. Меня лихорадит. Кожа горит. Стыдно признаться, но я чувствую возбуждение. И это при десятках взглядов, обращенных на нас. «А все не так и плохо, Ляль», — насмешливый шепот врывается в мои фантазии. «Определенно, с танцами у тебя обстоят дела лучше, чем с поварским искусством». «Не смешно». Ворчу я, не в силах скрыть улыбку. Мелодия сменяется, мы возвращаемся к столу. Арины нет. Надеюсь, она вышла не просто попудрить носик. Слава извиняется и тоже куда-то уходит. Мне неудобно оставаться одной с двумя парами взрослых людей. Пользуюсь моментом, что на меня никто не обращает внимания, избегаю. Выхожу из зала и сворачиваю в коридорчик, где находятся гостевые комнаты. Мы с братом несколько раз ночевали в этом доме. Не знаю, зачем сюда иду. Наверное, хочу найти Славу. И я нахожу его. «Не узнаю тебя, Арин», — говорит он. «Я не вижу мужчину, только его подружку». «Я вроде не менялась», — фыркает она. «Не строй себе простушку, тебе не идет». «Слав», — девушка тянет, закатывая глаза. «Зачем пыталась задеть девочку? Ты прекрасно знаешь ее историю». «Как странно. А я вот историю Арины не знаю». «Тебе показалось. Я просто пыталась поддержать разговор за столом». «Арина», — рычит Слава, — «твоя ревность выглядела глупо». Шатенка наигранно рассмеялась. «Это ты выглядел глупо рядом с ней», — фыркает она. «Посадил ее рядом с собой». «В данный момент я за нее несу ответственность». «Давно ли ты стал так ответственен с женщинами? Что-то я раньше не замечала». «Слушай», — Слава ступает в поле моего зрения, вынуждая Арину прилипнуть спиной к стене. «Лиза — младшая сестра моего друга, нежная и милая девочка. Не нужно ставить ее в один ряд с остальными». «Вот, значит, как?» — вспылила Арина, толкая мужчину в грудь, но тот не сдвигается с места. «Ее нельзя ставить в один ряд с другими, а меня можно?» «Тебя можно. Ты сама предложила секс без обязательств». «Ну ты и сука, Сизов!» Он хватает ее за подбородок и шепчет. «Мы договаривались, Арина. Чистая физиология. Никаких надежд на брак или подобную чепуху. Мне это не нужно. Это я могу тебя трахать. А ты не можешь ебать мне мозг. Для этого у тебя есть родители». В голосе мужчины злость и раздражение. Я не впервые вижу Славу таким. И раньше случайно заставала его за телефонным разговором или за спором с Марком. Но стоило мне войти, мужчина менялся. При мне он не позволял себе подобного тона. «Слав!» — тянет заискивающий шатенка. «Не трогай ее, ты поняла? Она реально для меня как сестра». Арина фыркает, злится. «Что ты несешь? Я видела, как ты ее обнимал. Сестер так не обнимают». «Арина!» Рычит Слава, отпуская подбородок девушки и хватая ее за волосы на затылке. Тянет, вынуждая опускаться на колени. «Я знаю, как заткнуть тебе рот». «Слав, но не тут же. Хотя бы дверь закрой», — шепчет шатенка, не отрывая взгляда от лица мужчины. «Вперед, Арин. Займи рот полезным делом». Он не позволяет подняться, удерживая ее. «Слав!» Девушка часто хлопает ресницами, словно сейчас заплачет. «Что-то не так?» Слава смотрит на нее с пренебрежением, одной рукой продолжает держать ее волосы, второй расстегивает ширинку. «Быстрее! Скоро нас будут искать. А я хочу успокоиться». Арина тянется к паху мужчины, помогает освободить член. Облизывает губы. «Ты меня простишь?» – спрашивает она. «Обязательно». Слава толкается бедрами, и девушка покорно открывает рот, обхватывает головку губами, медленно вбирает член. А я только сейчас осознаю, что на самом деле происходит. Отшатываюсь, вжимаюсь в стену. Прикусываю губу, чтобы не издать ни малейшего звука. «Активнее работай языком», — проникает сквозь гул в ушах. Мне плохо, ног не ощущаю. Я продолжаю стоять и слушать, как Арина вымаливает прощение. Хочется плакать, но не выходит. Нет слез, только злость и отвращение. Шатенка мычит, закашливается. Я сглатываю собравшуюся во рту слюну. Нужно уйти, но как себя заставить, если меня словно парализовало? Я взглядом ищу укрытие. Если только спрятаться за плотными шторами на огромных окнах. Заглядываю в комнату. Хочу понять, закончилось все или... «М-м-м!» мычит шатенка, замечая меня, жутко округлив глаза. Мужчина не обращает на протесты внимания. Активно работает бедрами, вдалбливается. Не знаю, откуда берутся во мне силы, чтобы сделать первый шаг, за ним второй и третий. Я забегаю в зал. Хочется спрятаться среди людей. Достаю из сумочки телефон. Набираю номер брата. Но абонента нет в сети. Мне ничего не остается, только вернуться за свой столик и написать сообщение Марку, чтобы он забрал меня, как только освободится. Спустя пару минут Слава входит в зал. Его взгляд обращен к столу, где сидят родители. Хмурится. Начинает осматриваться. Неужели Арина рассказала? Не проходит и мгновение, мужчина смотрит на меня. Пристально, пытаясь прочесть эмоции. Идет в мою сторону. Отрицательно крутит головой. «Нет», — — говорит одними губами, пригвоздив к месту. Меня заполняет паника. «Я провожу тебя в комнату. Ты устала», — сообщает Слава, беря за локоть и поднимая меня из-за стола. Язык липнет к небу. Я покорно иду за мужчиной, не представляя, как реагировать на происходящее. Он ведет меня на второй этаж, в хозяйское крыло. Выбирает спальню рядом со своей. «Давай поговорим», — произносит, закрывая за нами дверь и отрезая от шума праздника. Щелкает выключателем. Растирает переносицу, опершись спиной на косяк. «Не нужно. Мне хватает сил и смелости ответить». «Я тоже так думал», — отвечает он, глядя на меня нечитаемым взглядом. «Ошибся. Ты знаешь, что если Марк узнает о том, что ты сегодня видела, он оторвет мне фамильное гнездо?» «Ты хотел сказать другое». «Именно». «Так говори». Слава кривит губы в ухмылке. «Я уже взрослая и слышала всякие слова». Мужчина смеется. «Ляль», — говорит он, покачивая головой. «Как думаешь, отчего тот ключ, который подарил твой брат?» Я задумываюсь. «Сейфа?» — высказываю предположение. «Нет, Лис». Слава достает ключ из кармана и вкладывает мне его в руку. «Он от комнаты в борделе. Марк подарил мне проституток. Безусловно, дорогих, но проституток». Я секунду смотрю на ладонь, одергиваю ее. Ключ со звоном падает на пол. «Я тебя понимаю. Когда мне было 16, я влюбился в массажистку матери. Почти год страдал. Но это пройдет, Ляль. Первая влюбленность, она всегда через задницу». «А с чего ты решил, что я влюблена в тебя?» Восклицаю я краснее. «Не нужно фантазировать, Ляль. Я никогда не стану принцем. Максимум – конем». Он хмыкает. «И если мы отбросим тот факт, что ты ребенок, а я взрослый мужчина, то мне не нужны серьезные заморочки. Мне не нужен брак и не нужны дети. Я не создан для них. А ты достойна нормального отношения к себе. Чтобы с цветами, свиданиями, конфетами и прочей чепухой». С каждым его словом мой мир рушится. Рассыпается на миллионы острых осколков. Они впиваются в сердце, приносят боль. «Ты говоришь ерунду», — отвечаю я. «Я вообще не понимаю». Пытаюсь хоть как-то доказать, что Слава ошибся. «Да хватит, Лис! Поверь, тебе лучше меня не знать настоящего». Он поднимает с пола ключ и выходит, оставляя меня абсолютно одну.